Глава 10. Система X12/38-6477. Планета AR-12686. В лучах голубого света местной звезды купалась гигантская планета, ярко-изумрудного цвета с редкими вкраплениями темных цветов. Атмосфера, подсвеченная отраженными лучами, казалась голубовато-зеленой прозрачной сферой, окружающей ее. Она оказалась яркой жемчужиной среди мрака космического пространства. Но всю картину портили огромные щупальца гигантской твари, что присосались к планете, опустив их глубоко в покрывающий ее бескрайний изумрудный океан. Тварь напоминала помесь спрута и ската. Вытянутое тело имело огромные крылья, а в роли хвоста выступали те самые щупальца, обвивающие планету. Вокруг роились тысячи космических кораблей разных размеров и классов, от крохотных фрегатов до огромных носителей. Для стороннего наблюдателя они казались роем мух, что вьются над умирающим небесным телом. В глубине пожирателя планет, в самом его центре, скрывался зал. Фосфорисцирующие стены освещали висящее в его центре на толстых канатах нервной ткани существо. Канаты переплетались, образуя своеобразную сумку, из которой торчала вросшая в нервную ткань головогрудь огромного паука. 8 лап 10-метровой длины лежали вдоль тела, иногда конвульсивно вздрагивая. Гигантские жвала нервно терлись друг от друга, с них капал яд. Капли падали на поверхность, окружающей королеву нервной ткани, оставляя кислотные ожоги. Мелкие, похожие на тараканов насекомые, что сотнями носились в зале, подбегали к местам повреждений и с усердием замазывали повреждения клейкой жидкостью, выделяемой их брюшком. Иногда капля попадала в неудачного медика, и он растекался кляксой под действием кислотной слюны королевы. Товарищи неудачника не обращали на случившееся никакого внимания и продолжали свою работу. Мозг королевы превосходил любой существующий в галактике Искин и был способен выполнять десятки миллиардов операций в секунду. Но сейчас ему предстояло принять трудное решение. Память королевы была абсолютной, и она помнила завет создателей. Когда экспедиционный корпус создателей прибыл в эту галактику, он столкнулся с аборигенами. Джоры оказались достаточно развиты технологически и смогли дать отпор захватчикам. Отрезанные огромным расстоянием от родины создатели, несмотря на свое превосходство в развитии, проиграли более многочисленным аборигенам в затяжном противостоянии. И тогда был создан Рой. Он, как дезинфицирующее средство, был предназначен для очистки галактики от паразитов и подготовки к приходу своих хозяев. Создатели ушли, чтобы вернуться, когда Рой выполнит свою задачу. Вначале все шло по плану. Рой захлестнул территорию Джоры, пожирая систему за системой, превращая все живое в биомассу и стремительно разрастаясь. Несмотря на всю мощь военной машины Джоры, отложенной за время затянувшейся войны, Рой остановить им не удалось. Матки инсектов обладали огромной псионической мощью и выжигали пси-ударами экипажи целых флотов. Создание псиактивных аграфов, сплотов и маловосприимчивых к пси-дварфов не привело к перелому в войне. Когда казалось, что победа уже близко, появился центр. Подлый враг создал свой рой. Автоматические корабли, управляемые эскинами, не знали страха. Их оружие на основе совершенно новых физических констант поражало своей мощью. Два цикла, и от всепоглощающего роя остались лишь умирающие ошметки. Королева погибла. А гаситель звезд сгорел во вспышке аннигиляции, превратившей в прах целую звездную систему. Но это была первая победа. Джоры осталось несколько тысяч, что погрузились в огромный корабль и ушли в слепой прыжок в поисках нового дома. Гибель королевы Роя послужила сигналом, скрытому в глубинах межзвездного пространства автоматическому инкубатору, и родилась новая королева. Несколько сотен циклов понадобилось новой королеве для того, чтобы вернуть инсектам былую мощь. Скрывшись на краю галактики и пожирая разрозненные дикие планеты с неразвитыми цивилизациями, Рой рос и набирал силы. Когда королева решила, что время пришло, архи вновь хлынули на просторы освоенного космоса. Главный враг исчез. Но остались его создания, что расплодились на просторах космоса. Ну и вторая попытка оказалась неудачной. Убогие двуногие смогли пробудить центр. И вновь архи оказались на грани уничтожения. Спасение пришло, откуда не ждали. Алчные двуногие предали своего лидера, способного приказывать центру. Получив координаты, королева с несколькими приближенными матками атаковала живой корабль врага. Объединив свои силы, они выжгли мозги лидера проклятого ордена. Но его корабль жестоко отомстил за гибель хозяина. Никто не ушел из затерянной среди космоса системы. В тот далекий день родилась она. Несколько сотен лет она взращивала свой рой. Память крови позволяла не повторять ошибок своих предшественниц. Теперь инсекты не уничтожали население планеты на своей территории, а словно животноводы выращивали на них разумных. Одни превращая в своеобразные фермы по выращиванию биомассы, другие плотно населенные планеты не требовали особого к ним внимания. Разумные самостоятельно были способны обеспечивать необходимый темп роста населения. Оставалось лишь незаметно изымать необходимое количество биоматериала. Основная сложность с подобными цивилизациями заключалась в необходимости соблюдения баланса между численностью особей и развитием технологий на таких планетах. Высокоинтеллектуальный биоматериал имел высокую цену. Неразумный биоматериал не подходил для создания разумных особей, лишь для выращивания кораблей. Но рой рос, и постепенно стало не хватать ресурсов. А появление монолита на одной из границ резко сократило сектор возможной экспансии неосвоенного космоса. Война с разумными машинами несла лишь потери. Машинам не нужны живые миры, и биомассы от них не получить. А перед архами поставлена четкая задача. Если ее выполнить, придут создатели и сметут назойливых машин. К центру они отношения не имеют, и это главное. Сейчас же необходимо решать насущные проблемы, а их с каждым годом все больше. Скудные ресурсы вызывают острую конкуренцию между младшими матками. Возникают конфликты и факты неповиновения, попытки захвата биомассы на территории фронтира Содружества. За последний год три малых роя погибло в ходе подобных авантюр, демаскировав остальных. И двуногие зашевелились, резко наращивая количество боевых кораблей. Все это подталкивало ее к началу экспансии, но опыт предшественниц порождал страх и неуверенность в своих силах. Лапы чудовища стегнули окружающее пространство, сминая попавших под удар тараканов. Она приняла решение. Океан вокруг щупалец пожирателя планет вскипел и начал стремительно мелеть. Чудовищный корабль поглощал субстанцию, что лишь издали можно было принять за воду. Вся поверхность планеты была покрыта многокилометровым слоем одноклеточных водорослей, давно поглотивших всю имеющуюся воду. И сейчас миллиарды тонн биомассы хлынули в огромные биореакторы чудовищного корабля, наполняя его энергией и строительным материалом. Время экономить ресурсы закончилось.